засмеялся Бурубин. «Подобное занятие не в моем вкусе». И похлопал ладонью о ладонь. «Мне вот деньги за перевозку заплатите, и больше я в ваши штучки не игрок». Новгородов искоса снизу вверх глянул на него, задумчиво поджав полные губы, засопел. «Опять вы, Николай Николаевич, за свое. Или забыли, что говорил Иван Федорович? Вы наш, наш кровно. И, следовательно, будете впредь делать то, что прикажем. Зачем приказывать? Ваша совесть не даст поступить иначе, я же вижу». В дверях вагона показался Фомин. «Врач». Новгородов поспешил к двери. Среди множества грузчиков, похожих на муравьиные цепочки, пробирался старикашка в пенсне с саквояжем в сухонькой руке. На его узкие плечи было накинуто зимнее пальто, из-под которого виднелся ослепительно белый халат. «Прошу прощения, извините», — то и дело говорил он грузчикам. За старикашкой с носилками шли два дюжих санитара. Слепого на глазах растерявшегося Новгородова врач расспросил о случившемся, не разбинтовывая, осмотрел его и уложил на носилки. «Где хоть искать-то его?» — спросил Бурубин, когда носилки понесли. «В Солдатенковской». Не оборачиваясь, бросил врач. Слепов поднял голову, измученно улыбнулся. «Не забывайте, и в этой его просьбе слышалось сразу и робкая надежда, и горькое сомнение, и запоздалое раскаяние». Новгородов рассеянно махнул рукой удаляющимся носилкам. «Кто мог предположить? Ах, все не кстати». Он беспомощно осмотрелся. «Да куда же делся Леонид Павлович? Надо же уйти в такой момент». Случившееся со Слеповым явно спутало все его карты. Душечкин появился неожиданно откуда-то из-за складских помещений. Ему навстречу, семеня короткими ножками, заспешил Новгородов. О чем-то переговорив, они подошли к Бурубину. Вид у них был такой, будто их только что обокрали. «Что ж теперь делать будем, Николай Николаевич?» Поздоровавшись, спросил Душечкин. «Не знаю», — ответил Бурубин. «Но мне кажется, надо поскорее угнать отсюда наши вагоны, а то мало ли что». «Разумно», — заметил Душечкин. «Тогда не стоит терять времени. Надо выбивать паровоз. Только вот начальство потребует сведений, куда мы его погоним, иначе не дадут». «А нельзя этот вопрос как-нибудь пока обойти?» — поинтересовался Новгородов. «Возьми паровоз под свою ответственность. Скажи, что через пару часов возвратишь. В конце концов, придумай что-нибудь». Мартынов при встрече с Бурубиным сказал, что вагоны они попытаются задержать на станции, ну хотя бы до сумерек. «Во-первых, ящики целесообразно сгружать ночью, чтобы не оставалось времени на их проверку. Свое же совещание коммерсанты раньше, чем вечером, не начнут. Они просто-напросто не рискнут засветло собраться, ибо приход в какое-либо место многих людей может вызвать подозрения у окружающих». Оставив Новгородова у вагонов,